Глава первая. Муравьиная куча. Нижний Новгород — славное российское торжище. Пора заполнить анкету на местного воеводу. Алексей Николаевич Хвостов. Возраст — 38 лет. Землевладелец Орловский. Женат. Придворное звание — камергер. Вес — 8,5 пудов белого дворянского мяса с жирком. Окружность талии — 120 сантиметров. Если верить газетам, а им иногда можно верить, сатрап поедает людей живьем. Характер общительный, с юмором, грубый, иногда сентиментальный, бесцеремонен, увлекающийся, умен, склонен к интриге. Примечание. Способен на отважные предприятия, что и доказал рискованные экспедиции на Ухту в поисках нефти. Поэты о нем слагали возвышенные оды. «Ну, этот верно не слукавит, и государство не продаст. Он кресло, может быть, раздавит, но им раздвинуться не даст». Ночь кончилась, и розовый рассвет застал Хвостова в постели нижегородской купчихи Брызгаловой, пугливой и трепещущей от общения с таким великим человеком, каким, несомненно, являлся губернатор. Ну что ж, пора навестить законную жену, после чего можно ехать на службу и воеводствовать. Он сказал: «Лежишь вот ты, а ведь не знаешь, что ты любимый сюжет Кустодиева. Эдакое розовое ню в интерьере». «Алексей Николаевич, вы меня трогать всяко можете, только слов непонятных не произносите. До вас навещал меня вдову бедную один чиновник по страхованию жизни, так я его не терпел, он меня, бесстыдник, одним словом до смерти испугал». «Каким же, миленькая?» «Да мне и не выговорить, срам экий». Примерно через полчаса после серьезной юридической обработки Хвостов все же выудил из купчихи это ужасное слово, от которого можно залиться краской стыда. «Архитектура». «А вот еще есть такое слово. Аккумулятор». Брызгалова сразу зарылась в подушки. «Ах, ну вы же меня сосвету сживете». Хвостову такая забава понравилась. «Катализатор!» — выкрикнул он безжалостный. «Гваделупа! Бабель-Мандеп! И Падекале!» «Издеватель вы мой!» — простонала купчиха. «Но я пошел. Всего доброго! Физиология!» Прибыв в губернаторское присутствие, Алексей Николаевич нехотя полистал донесения из уездов. Тут прямо с вокзала явился Борька Ржевский в новой кепке с красными обмороженными ушами. «Закрой дверь», — сказал ему Хвостов. Разговор предстоял секретный. Позже в газетном интервью Хвостов оправдывался так: «Ржевского я узнал в Нижнем. Его направили ко мне мои хорошие знакомые с просьбой оказать ему помощь. Я знал, что Ржевский до этого судился за ношение неприсвоенной формы. Считая, что совершенные им преступления не бог весть что, и желая помочь вечно голодному человеку, я пристроил его». В этом проявилась одна из черт характера Хвостова — сентиментальность. Но, пристроив Ржевского, он вовлек его в свои интриги. «Рассказывай, мерзописец!» — велел Хвостов журналисту и убрал со стола коробку с сигарами от него подальше. Ржевский доложил, что, насколько ему удалось выяснить, в столице отношение к Хвостову скверное. Столыпин же сказал, что безобразие в Нижнем от губернатора терпеть нельзя. Что в новом времени, тут он приврал, поддерживать Хвостова не станут, что могут лишить и камергерства. Что? Хвостов не выдержал и влепил своему протеже хорошую затрещину. «Ты же пил там напропалую, по морде видно». «Ну, выпил, на вокзале. Не святой же я». «Не святой, это верно», — вздохнул Хвостов. Он отвернулся к окну и долго ковырял в носу. Скверная привычка для человека с лицейским воспитанием. «Еще не все потеряно», — неожиданно просиял он, становясь снова ласковым. «Конечно, в данной ситуации мне было бы неуместно обращаться к помощи Распутина. Я зайду к Распутину с черного хода. Слушай меня. Я напишу сейчас записку государю, а ты отвезешь ее в Питер и передашь трезвый Аки Голубь лично в руки Егорке Сазонову, который уже корреспондировал обо мне, когда я был еще вологодским вице-губернатором. Что ему сказать, я тебя научу. Егорка вручит записку Распутину, а тот передаст ее императорскому величеству. Ясно?» «Ясно. Передам. Трезвый». «Столыпин тоже не монолит», — сказал Хвостов, энергично усаживаясь к столу и разрешая Ржевскому взять сигару. «Нет такой стенки, которую бы, раскачав, нельзя было обрушить». Он начал писать царю всеподданнейшую записку о современном положении в России. Он писал, что Столыпин не уничтожил революцию, а лишь загнал ее в подполье. Под раскаленным пеплом еще бродят угарные огни будущих пожаров дворянских усадеб. Россия на переломе. Ветер раздувает новое жаркое пламя. В этой записке Хвостов проявил другую свою черту — ум. Сидя на Нижегородском княжении, он предвидел то, чего не замечали другие. «Семафоры открыты», — сказал он, поставив точку. Среди дня ему доложили, что в просторы Нижегородской губернии вторглась дикая орда элеодоровцев, и, потрясая хоругвями и квачами, измазанными масляной краской, она валит напролом к святыням гусиной столицы Арзамаса. Хвостов велел полиции: «Я думаю, элеодоровцев задерживать не следует. Черт их там разберет, у них вроде крестного хода. Но советую вкрапить в их толпу надежных филеров наружного наблюдения». Вторично описывать безобразие элеодоровцев я не стану. Для нас важно другое. В январе 1911 года элеодор поднял на Волге знамя вражды к синоду, к правительству, к бюрократии, к полиции. Это знамя не было ни белым, ни тем более красным. Оно было черным. Реакция выступала против реакции. Столыпин ознакомился с докладами полиции. Этот сукин сын или отдорушка взорвался до того, что уже не понимает простых вещей. Если бы сейчас был пятый год, мы бы сами поддержали его изуверство. Но Элеодор забыл посмотреть в календарь, сейчас 11-й, и революции нет и быть не может, а потому он играет против нас, против власти. Газеты писали о Гермогене и Элеодоре как о новых иноках Пересвете и Ослябе, которые сокрушают своих врагов и слева, и справа, не разбираясь. Столыпин решил разорвать их ратные узы. Пересвет Гермоген оставался в Саратове, а Ослябу и Элеодора прокурор Лукьянов назначил настоятелем Новосильского монастыря. Элеодор приехал в глушь Тульской епархии, целый месяц дрался с монашеским клиром. А потом, нарушив предписание синода, бежал обратно в Царицын, где объявил своим поклонницам: «У кого есть ненужная доска, тащи мне ее. У кого ржавый гвоздь, тоже неси. У кого ничего нет, землю копай». Террорист в рясе задумал создать храм наподобие Вавилона, чтобы на высокой горе стояла прозрачная башня до облаков, заросшая изнутри цветами, а с купола башни Элеодор, подобно Христу, желал обращаться к народу с нагорными проповедями. На самом же деле он строил не храм, а крепость со сложными лабиринтами подземных тоннелей. Элеодор шлялся по городу в окружении боевиков, вооруженных кастетами и браунингами. Знаменитый силач Ваня Заикин, человек недалекого ума, вкатывал, как Сизиф, на гору гигантские валуны. Элеодор велел местным богомазам написать картину страшного суда, в которой были показаны грешники, марширующие в ад. Впереди всех выступал с портфелем премьер Столыпин. Возле него рыдал от страха обер-прокурор Лукьянов в очках. Следом валили в гиену огненную адвокаты евреи-писатели, а Лев Толстой тащил в адское пекло полное собрание своих сочинений. Вскоре, оставив земляные работы, Ваня Заикин прокатил Элеодора на самолете. Вернувшись с небес на грешную землю, царицынский Савонаролла выступил перед верующими с такими словами: «Дивное видение открылось мне с высоты аэропланной. Все министры, губернаторы, толстовцы, социалисты и полицмейстеры предстали малюсенькими, будто гниды, зато истинно верующие виднелись с небес, как библейские Самсоны, величиною со слонов». 12 марта Элеодор выпустил воззвание к народу, в котором он заявил, что высшее духовенство продалось бюрократии за бриллиантовые кресты, что отныне он начинает жестокую войну с властью столичных мерзавцев. В Царицын сразу вошли войска, получившие боевые обоймы. Элеодор заперся в монастыре, где были скоплены гигантские запасы продовольствия. В окружении многих тысяч приверженцев, спавших и евших в храме, он выдержал 20-дневную осаду по всем правилам военного искусства. А потом, обманув слежку полиции, выбрался в Петербург, где его, как ни в чем не бывало, принял царь. Николаю II нравилось, что, ругая всех подряд, Элеодор императора не трогал. И царю было жаль терять такую разгневанную черную силищу, как этот иеромонах. Элеодор записывал: «Страшно нервничая, моргая своими безжизненными, туманными, слезящимися глазами, мотая отрывисто правой рукой и подергивая мускулами левой щеки, царь едва успел поцеловать мою руку, как заговорил буквально следующее: «Ты не трогай моих министров. Вам что, Григорий Ефимович говорил?» «Говорил, да. Его слушать. Он вам ведь говорил, что жидов больше и революционеров, а моих министров не трогай. А потом, вне всякой логики, Николай II в кругу придворных высказал мысль, что профессор медицины Лукьянов негоден для поста обер-прокурора Синода, ибо не может справиться с Элеодором, и тут произошло такое сцепление обстоятельств, благодаря которым Распутин дерзостно вторгся в дела синодальные. Легкость победы над Феофаном, высланным из столицы, воодушевила Гришку. Осознав свою силу, он пришел к выводу, что начинать свистопляску следует с Синода, во главе которого он поставил своего человека. Синод — это, по сути дела, тоже правительство, а обер-прокурор имеет права министра. Сергей Михайлович Лукьянов, врач и профессор, был для Распутина криминалом, ибо он говорил с голоса Столыпина, а на святость Гришки ему, материалисту, было наплевать. Как раз в это время в Тобольске подняли старые протухшие дела о принадлежности Гришки к секте Хлыстов. Где-то в потемках шилось досье на его свальный грех. И Распутин понимал, что Лукьянова надо вышибать из Синода немедленно, иначе будет поздно. Распутинская разведка пошла сначала по глубоким тылам. Егор Сазонов нанес визит графу Витте. Говорят, что осенью в Киеве будут неслыханные торжества по случаю установки памятника Александру II. Памятник откроют, а заодно сковырнут и нашего барина Пьера. С удалением Столыпина в государстве освободились бы сразу две крупные должности. Витте почти равнодушно спросил: «И кого же, вы думаете, поставят в МВД?» Сазонов от прямого ответа уклонился, но намекнул: «Слыхал я, что Нижегородский Хвостов подал государю всеподданнейшую записку, и на царя она произвела очень сильное впечатление. Там и Столыпину крепко от Хвостова досталось. Хвостов — самый отпетый хулиган, какого я знаю. Чудит много, это верно, но гармошка у него играет». Вбежал фокстерьер, за ним вошла Матильда Витте. «Садись, дорогая. Вот пришел к нам Егорий Петрович. Хочет, вижу, что-то спросить, но никак не может. Мнется». «Я не мнусь», — засмеялся Сазонов. «Просто синодский Лукьянов малость поднадоел, а к моему жильцу Григорию Ефимовичу Распутину повадился шляться Владимир Карлович Саблер, и в ногах у него валяется, просит сделать его обер-прокурором». Пауза. Витте погладил собаку, нежно поглядел на свою несравненную Матильду, которая, нежно посмотрев на своего супруга, тоже подозвала собаку к себе и тоже ее погладила. «Владимир Карлович достойный», — начала она. Но жену вдруг резко перебил граф Витте. «Саблер во всех отношениях достоин того поста, которого он желает. Но!» — сказал Витте и повторил с нажимом. «Но!»